Она показала на свой Volkswagen. Мужчины переглянулись и почему-то засмеялись. Потом старший сказал: «Мы, конечно, привыкли к Роллс-Ройсам, но для разнообразия сойдет и этот». И двинулись к машине. Эльза села за руль и включила двигатель. Из протокола допроса гражданки Федеративной Республики Германии Эльзы Рост, урожденной Фогельштерн, 28 лет, замужней, постоянно проживающей в городе Гамбурге. Допрос проведен инспектором гамбургской криминальной полиции Францем Шмидтом. Приводится в переводе с немецкого. Рост. 24 мая в пятницу, около 10 часов вечера, мне домой позвонил шеф нашего туристического агентства господин Крамер и спросил, не смогу ли я в воскресенье 26 мая поработать в качестве гида и переводчика с какими-то важными русскими господами. Он извинился за столь поздний звонок и объяснил его срочностью и важностью дела. Я не являюсь постоянным сотрудником агентства, сотрудничаю с туристическим бюро мистера Крамера в свободные дни, поскольку не могу позволить себе упустить возможность дополнительного заработка. Господин Крамер сказал, что мой гонорар будет удвоен, так как работать с русскими мне придется в воскресенье и к тому же в праздник Троицы. Я согласилась, но напомнила, что русским языком владею гораздо хуже, чем английским, и среди нештатных сотрудников агентства сейчас немало русских немцев. Господин Крамер ответил, что именно этот вариант он и предложил человеку, с которым вел переговоры, но тот самым категорическим образом потребовал, чтобы в роли гида и переводчика выступало лицо, ни малейшим образом не связанное с эмигрантами из России. Лучше всего женщина, коренная жительница Гамбурга. Шмидт. Сказал ли господин Крамер, с кем именно он вел переговоры? И как, лично или по телефону? Рост. Нет, а сама я не спросила, меня это не интересовало. Я уточнила только, когда и где я должна встретиться с этими русскими господами и в чем будут заключаться мои обязанности. Господин Крамер объяснил, что 26 мая в 10 утра я должна быть на набережной Нордер-Эльбе в районе Альштадта и ждать появления яхты «Анна», порт приписки «Ливерпуль». Имя моего клиента, который прибудет на этой яхте, господин Назаров. Я должна буду провести экскурсию с ним и с людьми, которые будут его сопровождать, экскурсию по городу в том объеме, в каком они пожелают. А вечером выполнять роль переводчицы во время праздничного приема, который господин Назаров намерен устроить на борту своей яхты для друзей и деловых партнеров. Шмидт. Итак, вы дождались прибытия яхты «Анна». Когда она пришла? Рост. Около полудня. Я ждала почти 2 часа и уже начала беспокоиться. Шмидт. «Сколько человек сошло с борта яхты?» «Рост. Всего 2. Сам господин Назаров и его сын Александр, аспирант из Гарварда. Он попросил называть себя просто Алекс». «Шмидт. У вас не возникло сомнений, что Алекс действительно сын господина Назарова?» «Рост. Ни малейших. Во-первых, они были очень похожи. Оба высокие, и еще что-то в выражении лица, глаз. Глаза у обоих такие, знаете, серые, жесткие. А когда они смотрели друг на друга, это выражение жесткости исчезало. И общались они так, как отец с сыном после долгой разлуки». Шмидт. «Они много разговаривали между собой?» «Рост. Как раз нет. В том-то и дело». «Нет, они разговаривали, конечно, о каких-то знакомых, об учебе Алекса, об Анне. Как я поняла, Анна – это жена или очень близкий человек господина Назарова, но не мать Алекса, иначе он называл бы ее иначе, не по имени. Я поняла, Анна чем-то болела и лечилась в Швейцарии. Но больше они молчали». Они как будто и затеяли эту экскурсию, чтобы побыть вдвоем. Я в этом уверена. И знаете почему? Я показала им театр, ратушу, Кунстхалле, потом подвезла к Катерининкирхе. Когда я начала рассказывать о ней, господин Назаров вдруг прервал меня и спросил, сколько я получу за работу с ними. Я ответила: 360 марок. Тогда он достал портмоне, это был Монблан, господин инспектор, и протянул мне $300 в трех купюрах. Он сказал: это вам за то, что мы изменим правила. Вы будете говорить только тогда, когда мы вас о чем-нибудь спросим. Деньги я, разумеется, взяла, но это меня, буду откровенно, обидело. И я спросила, не желают ли господа осмотреть Репербан, если им не интересна наша замечательная Катерининкирхе.